мультипоезд. То, чему я посвящу несколько следующих страниц, может показаться кому-то общим местом. Это повторялось в разных формах множеством физиков, лириков и мистиков с древних времен до наших дней. Упомянем того же Дэвида Дойча, Хью Эверетта, Джоан Цзы, Карлоса Кастанеду и Вадима Зеланда. Но прояснить некоторые запутанные моменты не помешает, а у моего рассказа появится хоть какая-то теоретическая база. Сегодняшние физики, во всяком случае некоторые, верят в существование бесконечного множества параллельных вселенных. Все вместе они образуют мультиверс. Это не просто вера. Существование мультиверса доказано физическими опытами, например, с теневыми фотонами. Желающий легко найдет их описание в сети. Параллельные вселенные практически не взаимодействуют друг с другом в обычном смысле. Их бесчисленно много, потому что любая окружена своими параллельными вселенными. И так без конца. Из этой множественности следует, что среди вселенных будут отличающиеся от нашей лишь чуть-чуть и совсем на нас не похожие. Каждый вагон в поезде судьбы соединен не только с предыдущим и следующим, он связан и с бесчисленными теневыми вагонами других поездов, едущих по другим вселенным. Все эти вагоны и поезда не зависят ни от нас, ни друг от друга. Они уже есть, изначально. Их бесконечно много, и они не мешают друг другу. Мир, по которому путешествует Джоан Цзы, не имеет никакого отношения к бабочкам, летающим в голове у Рэя Брэдбери. Пространство возможного как бы заполнено постоянно отходящими в бесконечное число разных адресов поездами. Я говорю не про маршруты космических частиц, лучей и прочих физических абстракций, а про возможные траектории того, что мы называем собой. Нет смысла спорить, реальны они или нет. Для нас все поезда судьбы нереальны до того момента, пока мы не поедем на одном из них лично, поскольку реальность — это и есть мы сами. Мир устроен таким образом, что иногда пассажиры могут не только переходить из вагона в вагон в поезде своей судьбы, но и пересаживаться с поезда на поезд. Им не надо быть для этого каскадерами, просто проходя через самый обычный тамбур, они покидают одну вселенную и оказываются в другой. Сложно объяснить механизм такого путешествия, потому что никакого механизма тут нет. Мы не можем перенестись на ракете из одной параллельной вселенной в другую, но мы можем ею стать. Это достигается просто. Мы перестаем воспринимать прошлую вселенную и начинаем воспринимать новую, обычно очень близкую к нашей. Строго говоря, это приключение происходит не с нами. Оно происходит со вселенной. И как и все, что случается со вселенной, оно необъяснимо. Но для простоты можно считать, что сознание, жившее во вселенной номер один, прекращается, а вместо него возникает сознание, живущее во вселенной номер два. Как один факел зажигают от гаснущего другого. Это новое сознание помнит не свое прошлое во вселенной номер один, а свое прошлое во вселенной номер два, которое было чуть другим, поэтому никто не замечает такого перехода. Его по сути нет, потому что никакой материи, энергии, даже информации во вселенной номер два не появилось, если не считать наших снов. Но они не входят ни в один бухгалтерский баланс мироздания, а наоборот, служат как бы буфером между мирами. Не изменилось вообще ничего, кроме самого главного. Вчера мы были лиловым негром, а сегодня стали дамой, которой подают манто. Дама при этом не помнит про свое негритянское прошлое. Она всегда была дамой. Когда бабочка сделалась мудрецом по имени Джоан Цзы, тот проснулся в уверенности, что и раньше был китайским мудрецом, которому просто приснилось, будто он на время стал порхающей между цветами бабочкой. После этого Джоан Цзы прожил долгую и счастливую жизнь. Вот древнейшее и кратчайшее изложение этого принципа. Здесь содержится все самое существенное, включая даже то, что единственный информационный регистр, связывающий разные точки мультиверса в памяти, — это сны. Каждый раз, когда мы просыпаемся в другом поезде, мы помним не себя прежнего, а себя нового. Поэтому наша настоящая жизнь совсем не то, что мы за нее принимаем. У некоторых из нас за спиной осталось много невообразимых, часто очень жутких маршрутов, о которых дают представление наши кошмары. Когда мы вглядываемся в окружающий нас мир, с его космосом и историей, когда мы вспоминаем свою жизнь, мы видим не собственное прошлое, а только геометрию той ступеньки, на которой стоит в этот момент наша нога. Завтра мы будем помнить уже совсем другое прошлое, потому что будем стоять на другой ступени. Лестница бесконечна. Не спрашивайте меня, как соотносится работа киклопа с многомерностью мира и чем заняты киклопы в параллельных мирах. Мое ясновидение имеет границы, но я подозреваю, что киклоп — это просто станционный смотритель, который следит за тем, чтобы пассажиры, путешествующие между мирами, спокойно проезжали через эту вселенную и делали требуемые пересадки без головной боли. Кто остается в прошлой вселенной вместо нас? Я думаю, что правильный ответ на этот вопрос звучит так. Прошлая вселенная становится для нас теневой. А что там происходит с кем-то другим, пусть он сам и выясняет, когда ему дадут на это грант. В таком путешествии нет путешествующего, а есть только маршрут. Реальность каждого шага как бы опирается на нового странника, и всякий из них окружен своим космосом с далекими планетами, на пыльных тропинках которых уже успели наследить местные поэты-песенники. Поэтому вопрос, что будет в Москве через 240 лет, имеет смысл лишь применительно к каждому отдельному будущему москвичу. Городов с таким названием будет столько же, сколько будет разных умов, собирающихся вернуться сюда рикошетом через 2 столетия. А их, как ни странно, особенно много среди тех, кто не любит этот город. Я вообще заметил, что кипучая ненависть к Рашке — верное свидетельство, что у человека впереди еще много-много хмурых и неустроенных российских жизней, обычно на самом социальном дне. И ни в цитрусовом Средиземноморье, ни среди горячих эстонских парней от этого не спастись. Все сбудется в точном соответствии с вокзальным анекдотом про зацепившиеся в другом городе подтяжки. Версий грядущего неисчислимо много, и все они существуют независимо, хотя некоторые параллельные вселенные очень похожи друг на друга. Даже рай и ад, куда направляются люди, это чаще всего просто тюнинг и доводка уже знакомой им базовой реальности. Наша свобода воли состоит в том, что у нас нет никакого заранее предопределенного и окончательного маршрута. Но у любого из поездов, на которых мы едем в данный момент, такой маршрут существует. И он железно ясен. Поезд «Москва-петушки» никогда не прибудет в Лондон. Туда может приехать только добрая память о Венечке. По каждому из маршрутов мчится свой поезд реальности, ведущий одну из наших теневых проекций. Вопрос заключается в том, на каком из поездов окажемся мы сами. Я говорю об этом для того, чтобы объяснить, почему нет смысла спрашивать, каким будет мир через 100, 200 или 300 лет. Всегда надо переспрашивать, для кого именно. Для какой из бесчисленных линий его развития, проходящих сквозь разные умы?